Глава 20. Летний лук, запах свежескошенной травы, кислое яблоко, что голодного меня накормило до отвала, и холодная колодезная вода. Стрекотание кузнечиков, ласковое солнце, абсолютная безмятежность. Я вынырнул из глубины воспоминаний, а вместе со мной оттуда вернулся маленький, забытый в дрязгах семейных будней, мальчик, который просто радовался всему. Всему, что он видит, чувствует и слышит. Суровые краски этого мира, его гротеск и серость внезапно изменились. Добавилась яркость, будто бы кто-то выкрутил цвета на полную. Я почувствовал внутри себя странное умиротворяющее чувство, что приятным летним теплом разливалось внутри. Прикрыв глаза, переключил внимание на ману и всем телом потянулся к ней, притягивая к себе парящие, как туман, крохотные облачка маны. Странно, но кроме них я ощутил что-то еще, что притягивается ко мне. Нечто совсем маленькое, тонкое, словно зацепившийся длинный волос. Только вот тянулся он за горизонт. Еще один, чуть меньший, я увидел уходящим мне за спину. Волос этот, как и предыдущий, был черным и едва видимым. Настолько тонок он был. Обернулся и увидел Фролова. Мой затуманенный взгляд различил еще одну тончайшую нить, ведущую к другому человеку. Стражник, любитель истории, с фанатичным блеском во взгляде следил за мной, находясь в каком-то необычном восхищении. Я пригляделся и рассмотрел множество тончайших черных нитей, что шли от меня куда-то за горизонт. Еще больше. Тысячи, если не сотни тысяч, едва отдаляясь от меня, обрывались. Что это? Подняв голову к облакам, заметил большую черную нить, что поводком спускалась ко мне с небес. Она держала меня крепко и не позволяла уйти от нее ни на шаг. Мой взгляд потянулся за этой нитью, будто за рунной табличкой Одина, и устремился в бесконечную даль, минуя облака. Тьма накрывала. Внезапное жжение на поясе, принесшее нестерпимую боль, отрезвило. Зашипел я от боли, неприятный, странный, противоестественный. Зажмуренные глаза тоже застлала боль, и я скривился. Что-то побежало по моим щекам, и я, стоило только уловить знакомый запах, тут же активировал маску. Кровь. Внимание! Была получена травма глаза. Получена временная слепота. Внимание! Ваша травма имеет особое скрытое свойство и не может быть развеяна или исцелена обычными методами релокантов. Осталось 23 часа 59 минут 49 секунд. Бургурды? Человека? Людь? Все нормален? Что твой стать? Проигнорировал вопрос, поглаживая символ Аида, который ушедший. Спасибо, выручил в очередной раз. Куда меня там потянуло? Что это за тьма, от которой я временно ослеп? Явно же не от алкоголя это. Меня лишь слегка проняло повышением градуса. Небольшой иммунитет к отравлению от легендарного пояса, сопротивление природным стихиям от зона власти. Алкоголь — это яд. Яд — это природная стихия. Так ведь? Надо бы что-то ответить альвам. Ждут ведь. Все в порядке, просто вещь ядреная, пробрала до самой души. Символ Аида мерно прожужжал два раза, давая понять, что за мной присматривают. Но мне, судя по всему, не стоит торопиться совать свой нос куда-то за отведенные пределы. Надо будет найти время и заскочить к папане. Думаю, он объяснит, что это было. Из минусов. Я точно никуда не сунусь слепым. И маску убирать надо. А ведь они, глаза мои, еще и кровоточить начали. Плохо дело. Накинуть капюшон, вытереть глаза, отыскать очки. Были же такие у кого-то. Точно видел. Рука поднялась вверх, и мой адъютант Фролов тут же оказался рядом. Я удивил его своей просьбой, но допытываться он не стал. Уже через пару секунд принес мне черные солнцезащитные очки. А ведь скоро встреча со сларпами. Хотел присутствовать на ней, но, кажись, максимум к финалу переговоров и составлению итоговой версии договора вернусь. Столько дел и забот. Не знаешь, за что хвататься. «Имбарь! Имбарь! Что с тобой? Дыши! Дыши, слышишь? У него здоровье бросело!» «Дайте кто-нибудь зелье!» — кричал на альвийском переводчик. Впереди засуетились. «Во, эту гору штырило! Рот раскрыл, глаза на выкате, щека и бровь дрожит! Сам словно окаменел!» Впереди что-то рухнуло, все забегали. Ушастый там прилег, что ли? А затем послышался странный тихий голос, едва ли не переходящий на визг. Имбарь-гора срывал ультразвуком глотку, пытаясь остановить отца. Какого отца? Никто не знал, лишь он его видел. Судя по крикам, папа имбаря куда-то уходил, не то из семьи, не то на войну. Непонятно. Что-то и в Альве всколыхнула волшебная пущанская самогонка. Что-то из похороненных воспоминаний, а, быть может, то волшебная пущанская белочка пришла в гости к моему перекачанному оппоненту. Возня впереди не унималась. Гору удерживали сразу трое сородичей, не давая нашей жуткой, хоть и родной белочке, наломать дров. Когда он наконец-то пришел в себя, и мы вновь выровнялись в нашем соревновании, я был вынужден выдохнуть и достать секретное оружие в белой канистре. «Ну что, Альф, каково это было?» «Обрывал Гуги, Гуралда и Нэна, Оршве, Шинован. Он говорит, что это ужасно, но он радовать вновь видеть батя. Наливай!» «Шинован так Шинован. Но помни, то были райские врата, а здесь тебя ждет пропасть в ад». Плюхнув на стол канистру и поманив пальцем Фролова, попросил налить две равные рюмки. Накал борьбы и захмелевший оппонент, что явно имел признаки просевшего здоровья, отдышка жуткая, да и потом завоняла, заставлял гудеть в напряжении обе стороны. Я ориентировался на звук и точное чувство маны, двигающейся в воздухе в зависимости от телодвижения оппонента. Глаза разболелись еще сильнее, но я терпел, дабы не показать своей временной маленькой слабости. Кстати, алкоголь можно легко использовать как оправдание после всего этого конкурса, чтобы меня вывели под руки. Нужно хотя бы немного времени, чтобы адаптироваться к исчезнувшему зрению. Мы подняли руки, и я поднес напиток к губам, ощущая всю его дьявольскую мощь. Впереди вновь послышались странные звуки и грохот падения. «Отключился? Все, в отключке! 31% здоровья остался и падает! Зелье! Дайте бедолаге зелье!» Я выдохнул, выпил, проглотил этого змея Горыныча, выдохнул снова, взял лук, зажевал, занюхал хлебом и просоленным салом с прослоечкой мяса. «Ни хрена ж себе, портал в ад!» «Что же, поздравляю, ты победитель!» Слегка недовольным голосом выдала принцесса, и я якобы зашатался, подзывая к себе Фролова. «Молчи и помогай. Идите медленно в сторону таверны. Я пойду параллельно. Возле ступенек хлопни в ладоши. Если споткнусь, помоги дойти. Шутку еще ляпни, что чемпиона ожидает похмелье. Шмыгни носом, если понял». Хороший товарищ. Понятливый. В принципе, дошагал и принял град поздравлений от людей, что ободряюще хлопали меня по плечу. «Стой, Аид! Ловить свой награда!» Все сокрушающие кинуло родовую печатку, что являлось символом преданности их великого дома. «Мне нужен кое-где правка договор в части быть жена император». «Константин, забери у нее договоры и принеси мне. Я любую комнату наверху займу в доме». «Да что с тобой?» «Принеси договор, объясню. Давай помогай, я докарабкаюсь как-нибудь». Сидя на кровати и с трудом выгнав оттуда всех, в том числе Дубича, принялся корректировать условия. Сложно это самому делать, вслепую. Теперь Рафируэль по собственному желанию может потребовать у хранителя, он же глава надзорного совета, он же я, заключение брака с правителем одного из входящих в наш неравный союз императоров. Дополнил я также, что она имеет право и отказаться от своего выбора, если кандидатура ее не устроит. Сама она становилась королевой вассального королевства. Но образование наше получало статус империума, в состав которого входили империи и королевства. Особо ничего не выдумывал, только чуток подменил понятие. Пришлось пойти на него из-за согласия выдать ее, по сути, княжну за императора. В таком варианте слишком жирно получалось, поэтому я слегка схитрил. Теперь вместо княжества — королевство, вместо королевства — империя, а титул общего государственного органа займет империум. Рафируэль Всесокрушающая, владелица Янтарной Рощи, Зелийского Сада, Водопадов в Гангоре, Южных Лесов Шелиона, признанная правительница региона Южный Шелион, вступает в Альянс Местные на правах младшего униата. Альянс Местные преобразовывается в Империум. Аид назначен хранителем, главой надзорного совета Империума. Все члены Совета Альянса Местные призываются на Высший Совет для определения титулов и должностей Империума. Входящие в Империум младшие униаты также приглашены и могут принять непосредственное участие в выборах. Собрание состоится через 6 дней, 23 часа, 59 минут, 34 секунды. Вы получили карточку номер 77. О, карточки. И все же жаль, Аид, что твоя не хотеть брать меня жена. Я бы такой обервих. Арафируэль, уверен, что это будет что-то невероятное, но у меня слишком мало времени. Спасибо за предложение. Нет, я предпочитаю другие развлечения. Сражения, объединения, командование. На личное времени совсем не остается. Уверен, что ты найдешь или мы найдем тебе подходящую кандидатуру, что разделит твои увлечения. Кстати, на совет придешь? Нет, но я не успею делать все дела. А если успеть, не пойти. Это долгий и нудный вари башка крикливый сходка. А у меня враг на нос, свои дела мутить в Шелион. Суки брат и сестра Ому и Хамул. Пока я и мои воины искать пути силы и кошмар пустошь делать, а не захватить власть и успеть подчинить большую часть леса. Сейчас они творят дичь. Мой великий дом кровичей мучить и пытать, уничтожать. Я вести войну. Мы сильней, но нас мало. Их много. Но они не рискуют жопа. Я каждый час получать расклад разведка, где их гнилой башка свои войска отправить. Понял. Недели полторы продержись. Я закончу всю основную часть и приду к тебе. Сделаем больно этой семейке. Они к какому дому относятся? Великий гнилой дом немытых жоп. А если серьезно? Великий дом Хатан. Любители топоров и магии подчинения зверей. Сложный противник в таком лесу. Магии не работать, по крайней мере, родовой. Думаешь? А ну-ка, попробуй, как тебя учили что-нибудь намагичить. Бесполезно, никто не мочь, мы все пытаться. Только чужой магией чуть-чуть управлять, свой дар потерять. Арафи, ты, кажется, забываешь, кто я такой. Я приказываю тебе проявить перед императором Альви и чудо златомагии из великого дома Игнурт. Скала напротив меня поднялась, и в магическом поле зрения закрутился мощный вихрь, который ворвался внутрь тела этой горы мышц и словно бы сломал что-то внутри. Следом из ладоней Арафируэль ударила вспышка маны, распыляясь вокруг. «Это...» Не находила она слов, после чего собрала всю распыленную ману и окутала ей руки. «Великий заклинаний! Золотой перчатка защитника! Чудо! Это чудо!» «Иди же с этим чудом защищать ваш дом. И ждите меня. Дом Хатан тоже подчинится. Или погибнет». «Ха-ха-ха! Я знать эти вонючие гнилой бараны! Они умереть, даже не стать с тобой говорить! Они затворники и ненависть ко всем, кто не они!» «Расисты? Ну и ладно, так даже проще будет. Но шанс я им все равно дам». «Твое дело, Великий! Я смотреть!» «Их глаза лопаться от изумлений, когда они проиграть война и ответят за свой скудный, жалкий трусожоп!» Арафируэль вышла, и я достал фляжку, восстанавливая энергию и впитывая из атмосферы ману. Немного эти личные разговоры все же просаживают. А ведь это у меня еще и уровень доминирующий, что упрощает работу на переговорах. Внутрь зашел человек. По запаху крови и медпрепаратов я тут же понял, кто передо мной. «Я не могу вернуть тебе руку. Я не бог, чтобы другие там тебе не щебетали, но я уверен, что в этом мире существуют способы сделать это. И, быть может, ты сам, либо же я, когда-нибудь достигнем таких уровней силы, что сможем не обращать внимания на потерянные конечности». «Ты что, мысли мои читаешь?» «Этот вопрос на твоем лице я уловил еще в первую нашу встречу. Просто поговорить с глазу на глаз не удавалось. Ну и будем честны, ты сам оказался не готов к этому разговору». «А теперь что поменялось? Я готов?» «Верно. И готов подписать договор, став еще одним младшим униатом Империума. Князь Дубич, владетель Восточного Холмогорья. Что скажешь?» «Звучит?» «У меня всего один город в подчинении и пару деревень. Теперь, когда высокие стены и преданные воины в твоем полном распоряжении, а угроза из Шелиона исчезла, неужели ты запрешься в четырех стенах, как пес в конуре?» Или, быть может, создашь легенду об одноруком мечнике, что завоевал окрестные земли и повел войска вместе с человечеством и его союзниками на диких, ужасных, чудовищных врагов, что только и мечтали вцепиться своими клыками и когтями вплоть до разумных, предав огню и разорению, смерти и тлену, все живое. Больше Дубич сопротивляться не стал и, будто отпустив с шеи груз, задышал полной грудью. «По крайней мере, если мы все сдохнем и попадем на страшный суд, у меня будет отмазка, что во всем виноват Аид!» Усмехаясь, сообщил он мне, оставя подпись под договором. «Иван Дубич, владелец города Лахора и Лахорских озер, вступает в альянс местный на правах младшего униата. Входящие в империю младшие униаты также приглашены и могут принять непосредственное участие в выборах. Собрание состоится через 6 дней, 23 часа, 26 минут, 44 секунды. Вы получили карточку номер 56». «Карточки мои любимые. Подождите, посмотрю, что там у вас. Благо, слепота не системная, и сообщения я вижу без проблем». Я постарался объяснить ему доступным языком, что необходимо сделать для подготовки храма без священнослужителей. Привести сюда планировалось кого-нибудь из порта, сохранив так централизацию власти. Но если на месте найдется подходящий кандидат, сильно сопротивляться не стану. Тем более, я не уверен, что порта в итоге станет столицей всего нашего империума. Но пока это крупнейший город, сравнимый с Бобруйском и имеющий свои отличительные особенности. Например, море. А это и торговля, и пропитание. В любом случае, я не эксперт в таких вопросах. Были в том мире и есть в этом специалисты. Вот они пускай голову и ломают. Как сделать так, чтобы все это собралось в единый работающий механизм? Ну а сам помогу, чем смогу. И в ситуациях с трудным выбором дам этот самый выбор совершить. Впереди была долгая попойка братания и целая ночь инструктажей и переговоров. Хорошо еще, что все можно сделать и в этой комнате. В домене ушедшего было довольно тесно. То один, то другой бог союза стекались к уставшему от многочисленных посетителей владыки подземного мира. Тот пусть и практически полностью отошел от дел, но источник его силы и его владения, вырванные с боем у других богов и соединенные в единое целое, все еще подчинялись именно ему. В конце концов, он отдал лишь свое имя и капельку силы, что не разорвала на части смертного. Пройдет время, и кто знает, сможет ли он и дальше владеть этим источником божественности, дарующим ему силы, или он на тысячелетия закроется в своем домике и будет жить на сэкономленную энергию, как пенсионер. Впрочем, если его план увенчается успехом, он и пенсионером заслуженным станет, и дело свое не загубит. И пенсию солидную в виде кучи божественности получат. Ну а если нет, что же? Если бы они проиграли, он все равно был бы пожран и отправился бы в небытие. Первой его навестила смотрительница судеб, что уже как-то сделала на свою голову предсказание. Ленивый безумец нашел своего человека и, не особо считаясь чьим-либо мнением, заварил кашу, которую теперь всем пантеонам и расхлебывают. И последствия уже имеются. Да-да, после парочки наглых и дерзких нападений, приведших к уничтожению десятки богов из иных миров, на этот божественный альянс начали очень сильно коситься боги других погибших цивилизаций. А их было много, и не все они были слабаками. Мелкие же и слабые боги других миров, хоть и были, конечно, разделены, да и имели крайне мелкий прирост божественности, но сплотились и в целом представляли собой здоровенную рыбу, которую за раз точно не проглотить. Вот и притормозил человеческий пантеон со своими нападками да провокациями. Времени ведь у них мало, и его следует использовать осторожно. «Твой щенок в очередной раз учудил! Вероятность была столь низка, что даже не дошла до оценки рисков! Если бы ты не успел, это могло бы стать самым настоящим бедствием для всех нас! Проведи ему разъяснительную работу! Сам знаешь, чем чревато заглядывание за полок!» «Знаю, я тебя услышал. Поговорю». «Вот и поговори! Ну, находят талантов, мать их, так! А потом вселенское равновесие ни к черту! Нечего с системой играть!» Ушедший молчаливо сопроводил до двери гостью, что крайне испугалась внезапного озарения Дмитрия. Да и не она одна. «Аид! Фу ты! Ушедший! Вот за это я тебя и не люблю! Опять твои шуточки и схемы нас под плаху подводят! Клянусь, если бы он выдал нас, я бы самолично ему голову открутила!» «Афина, когда ты прекратишь истерить, врываясь в мой дом? Я тебе божественностью клянусь и пальцем не пошевелил. У меня и в мыслях не было учить его этому». «Ну, конечно! Ты еще скажи, что смертный сам дошел до такого!» «Вот именно сам. Радуйся. Талантливый парень. Легче войну будет выиграть». «Да пошел ты! Зря я подписалась на твою авантюру! Ох, ты погубишь всех нас!» Ту! Зло сплюнула богиня, покидая убежище бывшего носителя имени Аид. «И так целый день. Знал бы он, что этот алкодуэлянт недоделанный дойдет до подобного, сам бы рассказал и объяснил, почему за полок соваться не стоит. А получилось... как получилось? Ну кто в здравом уме мог представить, что после какого-то крышесносящего напитка к нему придет озарение? И еще легко отделался за свое любопытство этот исследователь недоделанный. Ушедший открыл свой дом, ожидая, что избранник перенесется к нему и попросит вылечить или еще что-нибудь, но тот не спешил. А вот все, кто встал не с той ноги, проследив за Дмитрием, ужаснулись и поспешили высказать все его учителю. «Охотница, надеюсь, хоть ты не будешь мне мозги пилить?» «Нет, не собираюсь. Лучше скажи, как он это провернул?» «Не знаю. Честно, не знаю. Возможно, сумел полностью адаптировать мою божественность и заигрался с ней. Тяжело сказать. В любом случае, спасибо, что приглядела за ним и предупредила меня». «Одним спасибо не отделаешься. Починил свой аппарат?» «Пока только одну плату. 144 песни. Джаз, блюз». «Включи, пока никто не пришел. Я никогда не слышала этой музыки. Лишь свирель да пение птиц». Аид подошел к проигрывателю и запустил одну из понравившихся ему композиций. «Так забавно. Я слышала, что люди любят танцевать. Интересно, а под эту музыку тоже танцуют?» Смущенно улыбнулась богиня охоты и шагнула вперед. «Не знаю, не интересовался». «А я знаю еще один секрет. Твой, из-за которого ты и решил отдалиться ото всех. Потанцуй со мной, и я расскажу все, что знаю о Персефоне». Богиня охоты прекрасно понимала, что один из немногих верных мужей среди богов их древнегреческого пантеона был в страшной ярости, когда осознал себя, но не нашел ту, что составляла часть его души в тех образах и воспоминаниях, что вложила в них система. Для нее не хватило веры, знаний и легенд. Он так оберегал ее в том мире, что о ней практически забыли. И система не выделила для нее ресурсов. Она не родилась из культурного наследия человечества, как другие боги. Богиня охоты знала это и точно выбрала себе добычу. Но играть против коварного, продумывающего наперед Аида, против ушедшего, опасно. Кто знает, быть может, она сама станет жертвой собственных интриг. И тогда охотница превратится в добычу. Журчала музыка, двое кружились в неспешном вальсе.